Летающая лодка неподвижно повисла в воздухе. Справа тянулся внушительный горный хребет, круто опускавшийся к равнине, и на равнине довольно далеко как раз и происходило какое-то мельтешение живых существ. Поручик следом за своими спутниками поднял глазам артиллерийский призматический бинокль, привычно подкрутил бронзовое колесико, наводя на резкость. Зрелище предстало поразительное. Вставший задом к серо-розовой каменной стене тяжеловесно метался самый настоящий мамонт, исполинский, покрытый длинной рыжеватой шерстью с внушительными загнутыми бивнями. Широко расставив передние ноги колонны, он яростно трубил, подняв хобот. Даже на значительном расстоянии поручик расслышал ни с чем прежде знакомый, несравнимо гулкий хриплый рев, полный ярости и боли. Перед ним, совершенно отрезав дорогу на равнину, но держась все же на значительном отдалении, носились десятка два всадников. Поначалу так и показалось, что это всадники, но тут же поручик рассмотрел их получше и охнул от изумления. Это оказались натуральнейшие кентавры, в точности как на античных изображениях. Лошадиное туловище и вырастающие из него вместо шеи с головой человеческий торс. Поручик приник к биноклю так, что трубочки окуляров вдались в скулы и брови, причиняя даже боль, но он не обращал внимания, захваченный и поглощенный невероятным зрелищем. Самые натуральные кентавры с какими-то корявыми палками в руках, мало похожими на копья. Длинные жесткие волосы развиваются на ветру, на шеях болтаются словно бы ожерелья. Физиономии, искаженные нешуточной яростью, мало напоминают человеческие лица. Скорее уж дикарей какого-нибудь особенно омерзительного на вид племени или первобытных людей с картинок в учебниках. Они благоразумно держатся подальше, так чтобы мохнатый гигант не смог дотянуться до них хоботом, благо печальный пример налицо, вон там справа неподвижно лежат несколько изрядно изувеченных их собратьев, а еще пара неистово бьется на земле, никак не в силах подняться на все четыре ноги. Похоже, гигант вовсе не собирается продавать свою жизнь задешево и уже успел нанести приятелю некоторый урон. «А вот этого они уже достали», — протянул пораженный Маевский. «Он там, левее, господа, на равнине». Действительно, там, на правом боку, лежал еще один мамонт. Он дергал ногами, пытался приподнять голову, взмахивал хоботом. Но как-то сразу становилось ясно, что с ним покончено, и поражен он смертельно, так что больше уже на ноги не поднимется. «Да, похоже. Ух ты!» Схватка внизу вспыхнула с новой силой. Полулюди, полукони, которым поручик отчего-то чувствовал сильнейшее отвращение, вдруг кинулись вперед, разомкнувшись на два потока, проносились справа и слева от мамонта, вновь галопом возвращались на равнину. Это походило на атаку конницы против неприятельского пехотного каре в славные времена сражений с Наполеоном. Чертовски напоминало. Проносясь мимо, каждый кентавр направлял в сторону противника свою корявую палку, и с ее конца срывались яркие зеленовато змеящиеся зигзаги наподобие молнии, иные при промахе ударяли в скалу, взметая ворох каменного крошева, иные, кажется, попадали таки в мамонта, ну да, точно. Там, куда угодила эта странная зеленая молния, длинная косматая шерсть так и взметывается, опаленная летит клочьями. Видно, что исполинского зверя сотрясают судороги, что попадания ему причиняют нешуточную боль. Ага, достал. В какой-то миг мамонт с тяжеловесной грацией метнулся вперед, прямо в переплетение зеленых молний. Хобот стремительно взвился, обрушился вниз. Поручику показалось, что он расслышал мерзкий протяжный вопль наподобие визга, схваченный капканом крысы. Хобот упал на одного из кентавров, охватил, взметнул на нешуточную высоту выше мамонтовой головы, и пойманный, нелепо дрыгая лошадиными ногами и взмахивая человеческими руками, отлетел далеко в сторону, грянулся оземь скомканной тряпичной куклой и, агонизируя, дернувшись пару раз, более не шевелился. Остальные, вопя и потрясая палками, проворно унеслись на прежнее место, за некую невидимую черту. Поручик отметил, что действуют они очень слаженно, словно хорошо обученный кавалерийский взвод или стая опытных волков. Еще он видел, что мохнатому гиганту тоже досталось. Он шатался, один раз колыхнувшись так, что едва не упал. От его боков и спины кое-где поднимались струйки дыма. Это, несомненно, тлела пораженная молниями шерсть. Хобот обвис, мамонта, казалось, клонит к земле нешуточная слабость. «Положительно, они его скоро прикончат, господа», – бесстрастным тоном стороннего наблюдателя произнес Стахеев. «Очень похоже», – поддакнул штабс-капитан. И тут поручика ударило. Нет, не совсем так, накрыло. Он и сам не мог бы объяснить, что с ним сейчас происходит. В его сознании, словно могучий поток, в невеликий сосуд прямо-таки ворвалось что-то постороннее, причем не производившее впечатление чужого, заполнило до краев все его существо, лишив собственного «я». Он не чувствовал ни боли, ни страха, разве что величайшее изумление. Происходившее с ним было настолько непривычным и удивительным. В его растерянном метнувшемся сознании словно бы бурлили тяжелыми волнами посторонние мысли, чувства, эмоции и ощущения. Савельев мог их читать, словно раскрытую книгу. Вот только словами ни за что не смог бы передать, как ни бейся. Постороннее отчаяние, прорвавшееся через сломленную гордыню, мольба, боль, смертная тоска. «Да что это с вами такое?» Недоуменно воскликнул полковник, от удивления делая лишь слабую попытку отстраниться. Поручик обнаружил, что стоит во весь рост рядом с сидящим в своем кресле полковником, трясет его обеими руками, вцепившись в рукав камзола, а бинокль подевался неведомо куда. «Что с вами происходит?» Понимая какой-то отдаленной частичкой сознания, что ведет себя не просто странно, а совершенно неподобающе, поручик, тем не менее, отнял лишь одну руку, а правый все так же цеплялся за рукав полковника, тщетно пытаясь подыскать подходящие слова. «Это неправильно», — вырвалось у него. «Что именно?» — осведомился полковник с величайшим хладнокровием. «Вот это, то, что происходит!» Поручик форменным образом захлебывался нечленораздельными звуками, отчаянно пытаясь подыскать слова. «То, что они делают, насквозь неправильно, это плохо. Их нужно остановить, пресечь». «Откуда вы это знаете?» «У меня что-то в голове накатило, захлестнуло. Это не мои мысли, это извне. Этих тварей нужно остановить любой ценой. Меня словно бы о помощи просят». Он замолчал, горло перехватило, и подходящие слова не приходили более на ум. Он разжал пальцы, чуточку придя в себя, отступил на шаг, задыхаясь в тоске и отчаянии. В наступившей тишине прозвучала резкая команда полковника. «Штабс-капитан, приготовить оружие!» Маевский с нерассуждающим лицом, получившего четкий приказ военного человека, схватил стоявший возле его кресла дорожный мешок и, проворно отщелкнув застежки, выхватил оттуда скорострел, сноровисто вогнал в гнездо плоскую обойму, лязгнул затвором. «Видите ручки?» — продолжал полковник хладнокровно. «Нажмите, и стекло уйдет вниз. Приготовиться к атаке. Цель — кентавры. По моей команде. Максимальный ущерб для противника». Он что-то сделал с рычагами, и летающая лодка камнем рухнула вниз. Внутренности поручика рванулись к горлу. Он присел на корточки, цепляясь за кресло, отчаянно борясь с тошнотой. Совсем рядом над его головой оглушительно загремели выстрелы, сливаясь в сплошной перестук, словно заработала исполинская швейная машинка. Удушливо потянуло пороховой гарью, по полу забарабанили стреляные гильзы. Превозмогший себя огромным усилием воли, поручик выпрямился, хватаясь то за подлокотники, то за спинки кресел, увидел удобную скобу, горизонтальную и длинную, вцепился в нее, приблизив лицо к стеклу. Штабс-капитан Маевский, высунувшись в распахнутое окно, стрелял бесперерывно, и поручик видел, как на всем скаку рушатся сбитые пулями кентавры, вздымая клубы пыли. Он впервые наблюдал действие скорострела, даже для военного человека картина поразительная. Он попытался было представить себе войны грядущего, откуда это оружие к ним примехонько и попало, но не хватило больной фантазии. Летающая лодка метнулась вперед уже не столь отчаянно, и поручик удержался на ногах. Полковник выписывал широкие зигзаги над равниной, чтобы пустившиеся в рассыпную кентавры попадали под огонь. Полулюди-полукони именно что обратились в бегство. Не все, правда. Один вдруг остановился на скаку, взрыв землю задними лошадиными ногами, припадая на круп. Поднял обеими руками свою корявую палку, теперь можно и рассмотреть, отливавшую металлическим блеском. Оскалился в дикой ярости, и навстречу лодке выстрелила зеленая ветвистая молния. Полковник с поразительной ловкостью бросил лодку в сторону, а в следующий миг отчаянного стрелка достали пули Маевского, и он покатился кубарем.